Как же давно меня здесь не было, как будто вся жизнь прошла. Однако, тут так ничего и не поменялось. Когда-то я попал сюда полным слабаком, и это изменило все. Тогда, можно сказать, и начался мой путь охотника, и вот он я, практически на вершине. Именно Шинобу дала мне меч, пусть и с довольно неприятными условиями, пытаясь задеть меня, а возможно и мотивировать. Тогда я не мог даже угнаться за ней, а теперь, она сама не позволяла мне этого. Как бы я ни был быстр, находясь здесь, мои шаги замедлились как никогда. Больше не ходи за мной, не разговаривай со мной, я не хочу с тобой общаться, никогда. Те ее слова до сих пор звучали в моей голове, и самое ужасное в том, что она говорила это искренне. В разговоре с Танджирой я понял, что она все давно решила. Ей было явно непросто, но я мешал ей помнить, будто заставлял забыть то, чего она не могла забывать. Разве я мог после этого вмешиваться в ее жизнь? Разве я имел право? Кто я вообще такой? Да, я хотел поговорить, но я не знал, как сделать это правильно, хоть и пытался. Тогда и услышал ее разговор с Танджира. Если бы я только не подслушал. Еще до этого я хотел, но после, мое решение убить того самого демона, отнявшего у нее сестру, ослабло. Я думал, что так будет правильно, но и сам не заметил, как утратил что-то, когда она приняла то решение. Именно в тот момент мне повстречалась Мицури. Я даже точно не могу объяснить, как все так вышло. Шинобу была куда важнее, чем я думал, и я слишком поздно понял эту правду. Глупое оправдание. Я все испортил и сделал это намеренно, будто в отместку за то, чего не мог получить, взял то, что мог. Так оно и бывает в жизни. После того случая все так усложнилось, что я просто решил, что так будет лучше. Мицури заслуживала этого, а я должен был позволить Шинобу делать то, чего она хочет. Но судьба действительно коварная штука. Она будто намеренно свела меня с тем самым демоном, и я уже не смог пройти мимо, ведь как бы ни закрывал на это глаза, чувства никуда не исчезли, от них не сбежать. Я хотел, чтобы она отпустила месть и ненависть, получила то, чего так хочет, и я сделал это. Однако, теперь, когда я лишил ее мести, все это выглядело скорее как нечто жестокое. Я не чувствовал, что предал ее, скорее ощущал, что не был достаточно настойчивым тогда. Ведь я мог надавить на нее, все-таки поговорить. Изменило бы это хоть что-то? Ха-ха, теперь уже ничего не исправишь, ведь что бы ни было дальше, я сделал свой выбор, в день, когда сказал те слова Мицури. Если бы она только знала, что все ее приготовления и стремления к мести более не имеют значения, что она будет делать дальше, ведь я уже не тот, что прежде. Теперь я уже не смогу быть тем, кто заставит ее забыть. Пойти на такое, даже из-за любви к ней я не мог, из уважения и верности, которой должен был Мицури. Что ж, пора было решить все раз и навсегда. Сегодня я сделал шаг, и остальные дались мне несравненно легко. Глава 126. Чувства. Пройдя по всему поместью, я остановился у той самой двери, в кабинет Шинобу. Постучал, услышал знакомый голос в ответ. «Войдите». Медленно раздвинул двери, увидел ее. Как только наши взгляды пересеклись, Шинобу замерла с маленькой колбой в руках. Я заметил, как ее пальцы дрогнули, а глаза невольно расширились. Однако она быстро взяла эмоции под контроль и показала мне ту самую, неискреннюю улыбку, которая теперь отдавала печалью и одиночеством. Зайдя внутрь, я решил, что не стану использовать обоняние и читать ее. Мне показалось, что это будет неправильно по отношению к ней, потому я в ответ лишь кивнул и сместил взгляд в сторону. Там сидела Тамайо, которая смотрела на меня странным взглядом. «Оставь нас, а? Да, конечно». Она тут же поднялась и пошла на выход. В дверях я передал ей бутылек со словами: «Это кровь высшей луны». А Тамайо аж вздрогнула, приняв бутылек. «Что, ты убил еще одного?» Я лишь кивнул и указал ей на выход. Сейчас мне было не до демонов. Благо, Тамайо была достаточно умна и умела читать между строк, а потому оставила нас, хотя и явно хотела многое узнать. Мне же было плевать на ее желание. Я просто закрыл за собой дверь и остался в одном кабинете с ней. Как и когда-то, она все еще молчала, даже не смотрела на меня. Я спокойно прошел и сел на тот самый стул, на котором часто сидел, когда она брала мою кровь. Немного помолчав, я сказал: «Я и Мицури». «Я знаю», — получил короткий ответ, заставший меня вздохнуть. «Вот как? Не знаю, зачем я сразу же заговорил об этом. В то время я будто не контролировал себя, а она...» такое чувство, что контролировала все, свои эмоции, в том числе, продолжая спокойно смешивать жидкости в пробирках, а потом сказала это все, мне нужно работать, я, повернувшись ко мне, Шинобу посмотрела на меня так, что у меня невольно перехватило дыхание, этот взгляд, словно смотрела на незнакомца, я не хочу с тобой отношения и общения, честно, от этих слов, сказанных таким образом, у меня будто потемнело в глазах, мне тут же захотелось совсем покончить раз и навсегда, но, почему, не знаю, зачем я это спросил, все было очевидно, но, просто уходит, она явно не собиралась отвечать, я не знал куда себя деть и что мне делать, еще немного понаблюдав за ней, я поднялся, вздохнул и начал уходить, все было и так понятно, чего я ожидал после всего, прости, перед уходом, уже открыв дверь, я все же сказал, тот демон, с веерами, который убил твою сестру, его больше нет, однако в ответ я не получил ничего, кроме безразличного молчания, что ж, ладно, я закрыл за собой дверь и вышел, неужели все так и закончится, а разве был иной путь, я не знал, стоило только таки уйти, как спокойная маска Шинобу треснула, она пошатнулась, а затем упала на колени, и вся задрожала, из ее глаз тут же ручьем побежали слезы, она схватилась за лицо и начала плакать, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не произнести ни звука, боясь, что он сможет услышать. В тот момент ее уже не волновала смерть высшей луны, собственное месть и будущее. Было чувство, словно в груди что-то вот-вот разорвется и когда это окончательно случится, уже ничего нельзя будет вернуть назад. Ее так сильно трясло, слезы не останавливались. Ха-ха-ха. Она постаралась прикрыть рот ладонью, но трепещущий звук все равно вырвался, а затем случилось нечто, чего она никак не ожидала. Его удаляющиеся шаги, которые будто разбивали остатки всего, вдруг затихли, а затем, да какого черта, его возмущенный голос послышался из-за двери, а затем он буквально ворвался внутрь лаборатории, он вернулся, ах, Шинобу была в шоке, потому что никогда не видела его таким, так я был будто в ярости, напугав даже ее, застав сжаться от страха, она и подумать не могла, что он не только вернется после сказанного, но еще и увидит ее такой, ей захотелось сквозь землю провалиться, однако, ему будто было плевать на все, он с грохотом захлопнул дверь, а затем с гневным взглядом резко схватил ее за руку, ах, Шинобу даже плакать перестала, когда он грубо поднял ее, а затем сделал нечто, чего никогда с ней не случалось, он без разрешения впился ей в губы и обнял так, что стало невозможно дышать, ммммф, Шинобу просто не могла пошевелиться, сделать хоть что-то, он жадно целовал ее, а затем прижал к стене, ее глаза расширились от шока, зрачки задрожали, что он творит, не говоря уже о сопротивлении в своем нынешнем состоянии, переполненная болью и печалью, а также какой-то незнакомой частичкой радости, она не смогла нормально отреагировать, он же будто дикий зверь пользовался этим замешательством в свою пользу, словно опытный охотник, заставший раненую добычу, с предельной уверенностью лишал ее всякой инициативы, он ничего не говорил, но и она, даже если бы захотела, не смогла бы ответить, мокрое от слез лицо покраснело как никогда, первый поцелуй таким образом, в груди защемило, насколько же жестоким он может быть, сказал ведь, что это все, что это конец, так почему же он все равно, зачем, прекрати, остановись, на мгновение Шинобу охватил гнев и печаль, которые усиливали все те его поступки, на которые она, говоря себе, не имела права злиться, вдруг выплеснула эту злость в этом грубом поцелуе, укусив его за губу изо всех сил. Однако, даже будучи пронзенным до крови маленькими зубами Шинобу, так я спокойно принял это и даже более того, сжал ее хрупкое тело своими сильными руками еще сильнее. Ну почему сейчас, зачем вернулся? Из глаз девушки вновь хлынули слезы. Теперь, когда не было места словам, она просто выпускала чувства наружу, самые потаенные, эгоистичные, переполненные злостью и нетерпением, полные обиды укусы, окутанные частичкой ненависти ногти, впивающиеся ему в затылок. Почему именно сейчас? Почему не тогда? Не то чтобы она ненавидела его, скорее ненавидела многое до встречи с ним, а после того, как узнала, что он совершил с Мицури, что потеряла его из-за своих же слов, оттолкнув в тот раз, она так сильно возненавидела себя, что даже не могла нормально думать. С тех пор ей хотелось поскорее это пережить, забыть и перестать это чувствовать. И вот, почти все закончилось, ей было снова ужасно больно из-за своих же слов, из-за всего случившегося, но в этот раз он не только не ушел, он вернулся и делал все, чтобы доказать, что уже не отпустит. Слова были ни к чему. Почему же никак не отпустит? Почему так обнимает и почему целует? Зачем? Какой в этом смысл? Так нравится издеваться. Глава 127. Решимость и гордость. 18+. Шинобу плакала, ее слезы даже стекали по лицу Такя. Ей даже не хватало смелости, чтобы посмотреть ему в глаза, а он же, напротив, смотрел и ждал. Его брови подрагивали, но не от боли, причиненной ею, а скорее от боли, которую она сама испытывала и не могла никак передать. Все случившееся до сих пор было уже неважным. Какая разница, кто прав, а кто виноват? Важны лишь чувства, и покуда они существуют, какая вообще разница, что было и что будет? В данный момент он хотел быть только с ней, а она, как бы ни пыталась этого отрицать, хотела того же. Забыть и жить дальше возможно, но стоил ли это того, жалеть всю жизнь о том, что было столько чистым и настоящим? Неважно, насколько будет больно, неважно, как это повлияет на жизнь, страх не повод лишать себя счастья. Слова не лучший способ передать чувства, а слух не лучший метод их осознать. Именно поэтому, чувствуя тепло друг друга, здесь и сейчас, полностью позабыв о том, что послужило причиной, Шинобу и Такия отдались друг другу. Спустя столько времени, ах, она простонала, когда он разорвал поцелуй и укусил ее за подбородок, а затем в ответ впилась ему зубами в плечо. Укус был приличной силы, хотя ее зубы едва ли могли ему навредить. Однако это послужило поводом к тому, чтобы он оттолкнул ее, а затем с грозным взглядом смел к черту все лабораторное оборудование с ее стола. Послышался грохот и треск разбитого стекла, но Шинобу было глубоко плевать на все это. Теперь она имела смелость и уверенность смотреть на него. Такая миниатюрная, глядящая из-под лобья с таким желанием и страстью, что перехватывало дыхание. Его решимость будто придала ей сил. Она перестала убегать. Такия ухмыльнулся, облизав остатки крови на губах. Она в ответ показала такой же странный оскал, а затем резко подошла, схватила его за воротник и притянула к себе, заставив снова целовать ее. «Ммммха, если и будет больно, если это приведет к катастрофе, плевать, сейчас все это не имеет значения». Шинобу окончательно поддалась желаниям и позабыла обо всем. В тот самый момент ей хотелось только одного – быть вместе с мужчиной, из-за которого сердце то вздрагивало, то разрывалось на части. Она давно поняла, что полюбила его, и, конечно же, заплатила за это, но теперь ей хотелось взять все это обратно, каждый момент, без всякой жалости, и плевать, что будет потом. Это лучший способ понять и решить. Довольно непросто представить, что такая хрупкая девушка, рост которой едва ли доставал ему до груди, на самом деле намного старше. Хотя, труднее представить, что она начнет так агрессивно себя вести, и это после того, как практически выгнала его. Впрочем, без его решимости, она бы никогда не смогла раскрыть эти чувства, и это стало бы величайшим сожалением в жизни. Однако, Такия даже не думал об этом, он сделал то, чего она хотела, взял ее губы, а затем с жадностью сжал ладони на ее миниатюрной попке, подняв ее вверх и усадив на стол. Так было чуть удобней, но не для поцелуя. С жестким рывком он разорвал ее пиджак. «ММФ», Шинобу это, конечно же, почувствовал и с недовольством посмотрела на Такия. Однако в ответ он лишь ухмыльнулся и начала подавлять ее поцелуем. Брови девушки задергались от раздражения, и она начала отвечать своими миниатюрными ладонями, сжимая его шею и притягивая к себе с большой силой. Все же и у нее была гордость. В тот момент Такия подобрался к самому главному. Шинобу носила топ, причем довольно узкий, специально для того, чтобы не дать своей внушительной груди помешать в бою, однако в его руках. МММФ. В очередной раз Такия заставил Шинобу разозлиться. Он нагло поднял ее топ и заставил ее грудь буквально выскочить из узкого топа. Они так забавно подпрыгнули. Усмехнувшись, он начал жадно их мять, в то время как ее ноготки все сильнее впивались в кожу, которую ей так и не удалось поранить. Шинобу была дико смущена, ведь он был первым мужчиной, который вообще касался ее. Однако она не стремилась его оттолкнуть, скорее наоборот. Желание брало верх, и легкое осознание того, что будет дальше, пугало, пробуждая в ответ немного жестокости. Иначе она просто не умела реагировать на сложные вещи. Привыкшая скрывать свои эмоции, свою женственность и не подпуская к себе никого, даже любимого мужчину. Она отвечала без всякой нежности. Она не могла этого контролировать, но таки это начинало нравиться. Такой она была всегда, и теперь наконец была с ним настоящей. Позабавившись с ее прекрасной грудью, он начал рывками снимать с ее плеч пиджак вместе с Хари. Он хотел ее полностью раздеть, но это было довольно непросто провернуть, потому что Шинобу явно не умела вести и поспевать за ним. Она просто продолжала неумело целоваться, хотя все же понимала, к чему все идет. Вот только пусть и была не против, кто сказал, что он получит все так легко. Шинобу не собиралась ему никак помогать, а скорее напротив. Она еще сильнее уцепилась за его шею, не позволяя зайти дальше. Это был просто инстинкт и врожденное упрямство. «Думаешь, что я легкая добыча?» Как бы не так, но разве это могло остановить его? Такиа вдруг схватился за руки девушки, а затем с уверенным блеском в глазах отдернул их от своей шеи. Шинобу едва ли могла сравниться и с сотой долей его силы. Он мог делать с ней буквально все, что ему захочется. Хоть это и пугало, в глубине своего сердца она была готова подчиниться, если он докажет, что способен ее удержать. Поэтому, когда он отбросил ее руки, таки смог стянуть с нее верх одежды, а затем жадно впился в шею, сжимая руками тонкую талию. «Ах!» — Шинобу простонала, не в силах поверить, что он получил то, что хотел. Просто не смогла сопротивляться, и вот уже полуголая, в одном топе и штанах. Если так и дальше пойдет, так я страстно целовал шею девушки, а она сладко постанывала ему на ухо, пальцами зарывшись ему в волосы. Его запах был таким приятным. Но, так я не собирался на этом останавливаться, он ухватился за топ и начал поднимать его вверх, через шею, через лицо и, наконец, через волосы. «Ах!» — Шинобу мило простонала, оставшись по пояс обнаженной. Она даже прикрыла грудь руками, поджала губы и отвела взгляд, вся раскрасневшись. Впервые он видел ее такой. Конечно же, так я знал, что Шинобу очень целомудренная и скромная, хоть и могла показаться дерзкой и уверенной в себе, но это просто маска, которая уже давно была сорвана. Перед ним она впервые была собой. Потрясающая красавица с идеальными изгибами, миниатюрным телом, при этом внушительной грудью, тренированным животом, хрупкими руками, белоснежной кожей и прелестным личиком. Ее маленькие губки пленили и хотелось владеть ими снова и снова, а в глазах можно было утонуть. Иногда они казались ему пугающими и холодными, но сейчас в них будто притаился маленький, одинокий котенок. Такая очаровательная, этот сладкий, знакомый аромат, который он уже никогда не мог позабыть. Наконец, он мог насладиться им напрямую, касаясь ее губ, ее бледной кожи. Целуя шею Шинобу, Такиа осторожно сжимал ее чувствительную грудь, большие сосочки, которые были невероятно возбуждены, а затем, когда ее стоны стали чрезвычайно сладкими. «Ах-ах-ах!» Такиа вдруг поднялся, а затем снял с нее обувь, после чего начал стягивать с нее штаны. В итоге все дошло до этого. Глава 128. Шинобу и Такиа, 18+. «Ах!» Шинобу взволнованно простонала, изо всех сил сжав плечи Такиа. Ей было страшно, она смотрела ему прямо в лицо, сгорая от стыда, но уже не сдавая позиций. Теперь она даже не прикрывалась, ведь это было бесполезно. Он брал все, что хотел, а она не могла отказаться. В те моменты частичка ее разума порой давала о себе знать, задавая один и тот же вопрос, как все дошло до этого. Однако, никто не мог ответить на него. Только Такиа мог довести ее до подобного состояния, и он был единственным, кому она вообще могла позволить коснуться себя, не говоря уже обо всем остальном. Осознание этого заставляло сердце дрожать. Шинобу даже не подозревала, что может быть такой уязвимой. Никогда в своей жизни она не думала о том, что позволит кому-то зайти так далеко и не станет этому сопротивляться. Это и называлось любовью, так странно, да дрожи. Страшно и в то же время волнительно. Оставшись в одних лишь трусиках, Шинобу так сильно покраснела, что не смогла себя контролировать, резко подалась вперед и едва ли не запрыгнула на Такиа, лишь бы он не смотрел. Ха-а, ее обжигающее дыхание коснулось его шеи. По его спине пробежали мурашки. Он усмехнулся, прижался к ней посильнее своим возбужденным основанием, которое обожгло ей живот. Это ощущение было ни с чем не сравнимым. Шинобу захотелось сквозь землю провалиться от стыда, отчего она не удержалась и снова его укусила. «Дурак!» Так я ответил поцелуем в шею, провел ладонью по ее обнаженной спине, чувствуя, как она вздрагивает и поддается. пора было зайти еще дальше, поэтому он решил раздеться сам. Вход Шинобу и явно препятствовала, кусая его и не отпуская, но он кое-как справился, буквально сорвав все пуговицы, а затем быстрым движением скинул с себя пиджак, оставшись голым по пояс. Со штанами было еще проще. В итоге, как и она, он остался в одних лишь трусах, прижавшись к ее горячей киске своими не менее обжигающим членом. «Ах!» Шинобу вздрогнула, чувствуя его еще сильнее. Это было впервые. Такой сильный жар невозможно было передать. Для нее отношение между мужчиной и женщиной было чем-то непонятным, совсем необъяснимым. И вот она сама оказалась в этой ситуации, ужасно смущенная и неспособная логически мыслить. Что вообще нужно делать? Она не понимала. Благо, Такеа взял все в свои руки. Он целовал ее, обнимал и касался самых чувствительных мест, заставляя ее тело реагировать и нагреваться. Ах-ах-ах. Впрочем, этого практически не требовалось. Ей было достаточно того, что он пришел, и того, что смотрел таким взглядом, от которого сердце безумно трепетало. Поцелуи и укусы лишь усилили ощущения. Шинобу не требовалось даже смотреть, она достигла пика возбуждения от одних лишь ощущений. Как вдруг, ах, его ладонь оказалась у нее между ног. От такой наглости она аж вскрикнула, после чего укусила его за ухо. Усмехнувшись, Такеа не стал отвечать с той же грубостью, а скорее наоборот, нежно начала поглаживать ее через трусики. Там уже давно все вымокло. Это означало только одно, стоит перейти к главному. Растягивать момент может и приятно, но, учитывая, как сильно она была возбуждена и смущена, это вряд ли лучшая идея, а потому... Такеа ухватился за трусики девушки и начал медленно их стягивать. Ах, Шинобу это сразу же почувствовал и посильнее прижалась к столу. Не то чтобы она была против, скорее почувствовала страх и невероятный стыд. Снова не позволяла. Но, разве это могло его остановить? Такеа даже не пришлось напрягаться, чтобы взять и порвать ее мокрые трусики. Ах ты ты! Шинобу впервые с начала всего этого обратилась к нему, перестала кусаться и резко посмотрела с таким гневом, что ему стало смешно. Что? И тут же поддался вперед, впившись в эти манящие губы. Ее милое личико было неподражаемо. Мммммф. Шинобу была в шоке от его наглости и настойчивости. Делал, что хотел. Вот же, от такого даже ее руки ослабли и просто упали ему на плечи. Брови подрагивали, но от поцелуя глаза постепенно закатывались и все переставало иметь значение. Слишком приятно. Лишившись трусиков, Шинобу оказалась полностью голой, а из-за жаркого поцелуя с ним еще и беспомощной. МММХМ. Она не знала, что делать, но все равно инстинктивно отвечала, потому что это было слишком хорошо. При этом Такеа не упускал возможности. Он согрел руку, после небольшой забавы с ее грудью, а затем коснулся ее вымокшей голенькой киски. МММХ. Напрямую, без ничего. Шинобу еще сильнее покраснела и от волнения, вместо того чтобы прикусить ему язык, прикусила свой. МММХФ. На глазах девушки выступили слезы. От боли и одновременного удовольствия аж голова закружилась, а он в это время нагло забавлялся с ее возбужденным клитором. Как подло. Шинобу почувствовала себя полной дурой, а Такеа не упускал момента и уже даже стянул с себя трусы, прижавшись к ее животу своим твердым и обжигающим членом. Как же так? МММХФ. От всего этого головокружение только усилилось. Шинобу едва осознавала, что происходит. Все шло так быстро, что не удавалось осмыслить. Всю лабораторию окутал жар. Такеа и Шинобу громко целовались. Стол вымок от женских соков, которые расплескивались каждый раз, как он проводил ладонью по ее мокрой киске. Член парня постоянно касался стройного живота девушки, отчего ее и без того вздрагивающее от возбуждения тело уже не поддавалось контролю. И наконец, ха-а, ах-ах, поцелуй был прерван. Губы все еще касались друг друга. Шинобу часто дышала, смотря в его глаза с таким чистым жаром и желанием, что все и так было понятно. Такеа странно улыбнулся, отчего девушка почувствовала неладное и посильнее ухватилась за его шею. Тело ей подсказывало правду. Сейчас это и случится. Первый раз с тем, в кого впервые влюбилась. С тем самым мальчишкой, который вначале показался ей невыносимым, а затем возмужавшим и заполнявшим ее сердце. То испытание в прошлом изменило все, напугало и привело чувство в беспорядок. Затем, после многих заданий вместе, после всех его поступков, целеустремленности и скрытой в сердце доброты, ее сердце начало биться для него, но она не могла этому позволить продолжаться. И вот он здесь, будто все понял и теперь уже нельзя было спрятаться от реальности. Глава 129. Его чувства и решимость. 18+. Шинобу невольно подалась вперед. Она хотела запечатлеть этот момент поцелуем. Чувства к нему в тот момент стали так сильны, что она сама пошла навстречу, уже не волнуясь ни о чем другом. Будто что будет. Ведь он был единственным, в ком она была уверена, и единственным, кому хотелось отдать свой первый раз. Неважно, что будет дальше, Шинобу ни о чем не жалела. Ха. И в тот же момент она ощутила несравненный жар и давление. Такия начал медленно входить. Шинобу была особенной, поэтому он не хотел перегнуть палку, но и не мог все оставить как есть. Поэтому он посильнее обнял ее, а затем начал входить без остановки. Шинобу задрожала и прижалась к нему. Ей явно было больно, но она терпела, потому что знала, что иначе ничего не получится. Учитывая, какой миниатюрной девушкой она была, оно и понятно, ей было еще тяжелее. Однако, в этом маленьком теле скрывалась сила и выдержка, не присущая множеству людей. И наконец, Такия вошел полностью. Чувствуя невероятное давление и жар, он приоткрыл глаза и увидел зажмурившуюся девушку. Она дрожала, но терпела. Улыбнувшись, он позволил ей передохнуть, после чего начал медленно двигаться. Шинобу вздрагивала каждый раз и буквально цеплялась за Такия, а он держал себя в руках и наращивал темп. В тот момент ему было не до страсти и желания, скорее в нем пробудилось самое нежное из возможных чувств. Хотелось сделать все, чтобы ей не было больно. Даже на мгновение захотелось остановиться и прекратить. Однако он знал, что так будет только хуже. К тому же, она не пыталась его оттолкнуть, она тоже старалась, поэтому он не мог отступить. Требовалось только привыкнуть. Дальше будет легче. Таким образом, Шинобу продолжала трястись в его руках, а он спокойно двигался, стараясь слишком не ускориться. Иногда Шинобу пыталась отстраниться, даже хотела прервать поцелуй, но он крепко ее удерживал и продолжал входить. Это было куда больнее, чем она думала. Так я же впервые сталкивался с таким. Не говоря уже о давлении, чувства к этой девушке по факту препятствовали многому. Но именно из-за них и требовалось быть настойчивым, перебарывая желание прекратить ее боль. Со временем все стало легче. Шинобу начала привыкать и стала менее скованной, отчего Такия начал расслабляться и ускорять темп. Медленные хлопки начали наполнять лабораторию, а за ними последовали приглушенные стоны. Шинобу начала втягиваться, боль сменилась онемением, которое следом начало сменяться приятным давлением в животе. Это ощущение усиливалось, словно она наполнялась чем-то, готовясь к чему-то ранее неизведанному. В определенный момент Такия разорвал поцелуй и улыбнулся. Видя его таким, Шинобу неловко отвела взгляд, а затем закусила губу. Его лицо было таким красивым для нее, но и она отвечала невероятным очарованием. Они любовались друг другом. Он ускорялся, а она вздрагивала, закатывала глаза в определенные моменты и постанывала. Ах-ах-ах, слова были излишни. Говорить в такой момент Шинобу явно была не намерена. Что до Такия, он вообще не был любителем болтовни, особенно в такие приятные моменты. Довольно забавно, что все начиналось грубо, а затем сменилось этим спокойными и приятными движениями. Это не был секс полной страсти, скорее нечто нежное и теплое, полное любви. В обнимку друг с другом, касаясь друг друга то губами, то кончиками носов, они смотрели друг на друга, улыбаясь и открывая неизведанное в глазах, чистую любовь и стремление быть вместе навсегда. Жар переполнял тела, а движение бедер только усиливалось. Ха-ах, Шинобу постанывала ему в губы, а он иногда целовал их, порой перемещаясь на щеку, зарываясь лицом в ее волосы. Лаская друг друга снова и снова, они вместе приближались к чему-то большему. Ах, Тетакия, в определенный момент Шинобу откинула голову и издала громкий стон. Ах, ее тело вдруг затряслось и он ускорился, чувствуя, что сейчас самое время. Шинобу, слушала она или нет, но он прижал ее посильнее, а затем ускорился еще раз. Ах, и она содрогнулась, а он, я люблю тебя. И в тот же миг, мир для них обоих содрогнулся, все накрыло сиянием, время как будто остановилось. Шинобу достигла финала, и он достиг его вместе с ней. Обжигающий жар словно разряд электричества пронесся по нервам, в глазах на мгновение потемнело. Ах, Шинобу закричала, а Такия начал кончать так, как никогда раньше. Не в силах остановиться, он просто продолжал наполнять ее содрогающиеся лона, впустившие его в себя. все без остатка, уже не было пути назад. Ха-а, ха-а, а-ах. Они дрожали вместе. Это было нечто невообразимое, неописуемое. Шинобу так сильно трясло, что казалось, будто мир дрожит вместе с ней. Никогда прежде она не испытывала ничего подобного. Ха-а, ха-а, как жарко. Он так и не вытащил, пока дрожь в теле девушки не начала слабеть. Хах, и вдруг он усмехнулся, а затем опустил голову и посмотрел ей в глаза. Ты, удивительно. Ха-а, ха-а. Шинобу тяжело дышала и смотрела на него. Разум начал возвращаться, но тело так ослабело, что она не могла пошевелить даже губами. Только смущенная дрожь в глазах выдавала ее невероятное волнение. Шинобу толком не могла осмыслить все то, что сейчас произошло. Все случилось так внезапно, так приятно. Первый раз был действительно выматывающим, но, вместе с тем, таким потрясающим. Не хотела больше ничего, просто остаться в его объятиях навсегда. Жаль только не могла сжать даже рук на его шее. Такия продолжал улыбаться, свободной рукой убирая налипшие локоны с мокрого лба Шинобу. Она была так прекрасна. В этот момент во всем мире не было девушки красивее. Нет, в любой момент тоже. Она была единственной в его сердце навечно. Этого уже нельзя было изменить. Однако от реальности нельзя было убежать. Самый чудесный момент в жизни все равно накрыли мысли о грядущем. Все то, что необходимо было сделать, дабы сохранить ее улыбку, подарить ей будущее. После того, как впустила его, приняла и не оттолкнула, решение Такия было однозначным, без всяких сомнений. Эта решимость, возникшая в его глазах, когда он нежно погладил ее щеку, почему-то напугал Шинобу, и она смогла собраться с силами. «Такия, что ты?» Но, в ответ он лишь ласково улыбнулся. «Шинобу, я рад, что повстречал тебя. Ты навсегда останешься моей прекрасной бабочкой. Я надеюсь, что мне еще раз посчастливится увидеть эту улыбку». А, однако, уже в следующий момент ослабевшая и потерявшая всякую силу и бдительность девушка столкнулась с тем, чего никак не ожидала. «Прости». Ее глаза расширились от удивления, когда сознание следом начало угасать. «Тетакия». Он с грустной улыбкой посмотрел в ее шокированные глаза, а затем медленно убрал опустевший шприц от ее хрупкой шеи. Остатки сил в ее теле померкли, и она потеряла сознание, с одной лишь мыслью, пугающей и такой холодной. «Почему? Не оставляй меня». Однако она не могла высказать эти слов. Такой вздохнул, продолжая прижимать ее к себе, а затем медленно опустил и положил на стол. Если бы не все это, он, быть может, и не стал бы этого делать. Однако, когда она ответила на его чувства, все было уже решено. Глава 130. Признание. Настрое было так себе. Да уж испортил такой момент. Я просто ужасен. Но, даже так, я не чувствовал себя виноватым, ведь понимал, что так будет лучше. Что бы ни случилось дальше, я сделаю все, чтобы она осталась жить. Совсем скоро мир разделится на до и после. Либо демоны исчезнут, либо истребят охотников нынешнего поколения. Однако, в любой из реальностей все еще будет шанс на выживание. Что до меня, я сделаю все от себя зависящее, чтобы победить, как и всегда. Вот только даже со всей имеющейся силой и системой, у меня не было точной уверенности в успехе, именно поэтому я обязан был подстраховаться и заранее избавить себя от всех слабостей, и подготовить один дополнительный козырь, о котором я подумал совсем недавно. Ха-а, одевшись, я не без труда одел Шинобу, после чего подхватил ее на руки и вместе с ней покинул поместье бабочки. Обернувшись напоследок, я вздохнул, а затем остатки сомнений покинули меня. Я принес Шинобу к себе в поместье и приковал к кровати. Что ж, не лучший из моих поступков. Сейчас я даже не мог думать о том, что недавно произошло между нами и к чему все это приведет. Сейчас это не имело значения. Как только все закончится, будет время, а пока. Я улыбался, смотря на нее. Шинобу беззаботно спала, такая красивая, наверняка будет злиться. Но, какая разница, если переживу битву с прародителем демонов, то такое точно выдержу. Ну, а если нет, то мне и выслушивать ничего не придется. Звучит как беспроигрышный план. Снотворное будет действовать больше суток, она сама мне его дала, а даже если проснется, то все равно не сможет сбежать. Усмехнувшись, я еще немного полюбовался ее прекрасным лицом, провел рукой по волосам, а после поднялся и выдохнул. Что ж, осталось еще один важный человек, которого стоило оградить от всего этого, прежде чем я начну подготовку. Мицури. Только уведя их с поля боя, я смогу чувствовать себя спокойно и не отвлекаться. В то время я не задумывался о своих действиях, даже не думал о чужих чувствах. Я просто действовал так, как считал нужным. У меня просто не было времени, чтобы учитывать чужие желания. Покинув поместье, я двинулся дальше, к месту тренировок со столпами. Именно там сейчас была Мицури. Она чему-то учила охотников, но стоило мне появиться. А, Тетакия, все тут же обратили на меня внимание. Эй, это же столб солнца, тот самый, он убил трех высших лун. Черт возьми, это он. Однако, мне было плевать на их восторженные возгласы, и даже на замешательство Мицури, которая смотрела на меня с радостью и печалью. Я просто подошел к ней, схватил и резко переместился. Ах, Такия, что ты делаешь? Но, я ей не ответил, а поспешно перенес к своему поместью, прямо в свою спальню, где и была прикована Шинобу. Стоило Мицури увидеть ее, как она удивленно воскликнула. Ша, Шинобу, что? Что здесь происходит? Я даже не мог смотреть ей в глаза. Мицури, я тихо ее окликнул. Она спит. Не знаю, поймешь ли ты, но я не отказываюсь от своих слов в тот день. Однако, я не могу отрицать того, как она дорога для меня. Все, что случилось, исключительно моя вина. Даже если вы в итоге обе возненавидите меня, я прошу лишь об одном. Повернувшись к ней, я попросил: останься здесь с ней, не позволяя ей вмешаться в грядущее сражение. Что бы она ни сказала, не позволяя ей. Ладно, клянусь, что больше ни о чем тебя не попрошу. Мицури молчала, она смотрела на меня так, будто вот-вот расплачется, но все же в итоге, горько улыбнулась. Ты ведь любишь ее? Я отвел взгляд и спокойно признал это. Да, но в ответ, Мицури почему-то улыбнулась. Значит, чувства Шинобу взаимны. Что? Я так рада. Я не понимал, почему она вдруг. И тут Мицури заплакала, и меня все сжалось в груди. Все это моя вина, я довел до подобного. Прости, это все, что я мог сказать. Просто не знал, что тут еще можно было сделать. Уже и так сделал достаточно. Мицури и вправду этого не заслужила, как и Шинобу. Однако, нет, Мицури вытерла слезы и с той же нежной улыбкой сказала: это я виновата, ведь я знала. Что? Я нахмурился. Знала? О чем? Мицури медленно подошла к крови и виновато улыбнулась, глядя на Шинобу. Она говорила мне, хоть и не прямо, но уже тогда я понимала, что она чувствует к тебе больше, чем кажется. Тогда мне стало интересно, какой ты и я. Я сама не знаю, что на меня нашло, почему все так вышло. Ее снова затрясло и из глаз побежали слезы. Мне так жаль, я худшая подруга, я такая дура. Мицури гладила ее и плакала. Когда я пришла и рассказала ей, она просто улыбнулась и порадовалась за меня. А я ужасно. Я вздохнул и покачал головой. Нет, Мицури, это все я. Хотя она и оттолкнула меня, пусть и искренне, но это не значило, что мне стоило набрасываться на другую девушку, да еще и ее близкую подругу. Я буквально разрушил все, а после этого еще и пришел к ней и так поступил. Теперь еще и с Мицури. Да что со мной не так? Однако, даже если впереди битва, я не собирался уходить от этого разговора. Поэтому, Мицури, ты ни в чем не виновата. Никто не заставлял меня быть с тобой, а сегодня с ней. А, взгляд Мицури дрогнул, и она резко обернулась ко мне. Вы, я отвел взгляд. Прости, я должен был сказать, нельзя было просто пускать это на самотек. Пусть мы и не были парой, но учитывая, что я сказал ей в тот день, случившееся с Шинобу все равно неправильно по отношению к Шинобу. Однако, не то чтобы я не думал об этом, скорее, я не мог просто удавить эти чувства, смотря на то, как ей больно из-за меня. Нет, кого я обманываю? Вся эта нервозность из-за битвы, гнев из-за недосказанности и невозможности быть с той, с кем я по-настоящему хочу быть. Все это словно гора давило на меня, и вот к чему это привело. Мицури просто оказалась не в том месте и не в то время, и это действительно моя вина. Однако ответ Мицури был странным. Я рада, что я недоверчиво посмотрел на нее, но, хоть у нее и бежали слезы из глаз, но она улыбалась. При этом в ней не было печали, скорее какое-то облегчение, будто бы я своим поступком снял с ней какой-то груз. Я беременна, так я, ха, глава 131, подготовка к финальной битве и слова Мицури эхом пронеслись в моей голове. Беременна, Мицури, от меня, хах, а, не то чтобы я сильно удивился, но, серьезно, Шинобу сделал тест и, знаешь, что, Мицури печально поджала губы, обернувшись к ней, Она едва сдержалась слезы, когда узнала. Я и не думала. Ее пальцы так дрожали. Мне хотелось умереть. Мицури всхлипнула и опустила голову. Мне просто ни к кому было пойти, ни с кем поделиться. Но, как я могла так поступить с ней? Меня тошнит от себя. Но, если у вас что-то было, то это значит, что все не так плохо, правда. И она простит меня. Мицури повернулась ко мне и посмотрела с такой надеждой и мольбой, что я невольно вздрогнул. Это невинная девушка. Она воспринимала все это так. Нашу близость, мои слова, дружбу с ней. Я со вздохом покачал головой. Мицури всерьез больше боялась потерять подругу. Вот почему в тот день она так много молчала. Ее волновало это сильнее всего остального. Я действительно не подумал о том, какого ей будет. Однако она все равно сразу же пошла к Шинобу и во всем созналась, а та естественно улыбалась, как всегда, неискренне. Сколько же печали я принес им обеим. Все это загладить просто невозможно, да и я не имею права на такое рассчитывать. Все, что я мог, так это сказать. Мицури, я уверен, что она не в обиде на тебя. У вас все будет хорошо, обещаю. Я сделаю для этого все, что потребуется. Даже если не сдержу обещание, я просто не мог. Если женюсь на Мицури, то разобью сердце Шинобу. Но, если буду с Шинобу, что ощутит Мицури? Кто-то скажет, что раньше стоило об этом думать, но, я и вправду эгоист. Я хотел быть с той, кого так сильно люблю. Это было ужасно эгоистичное желание перед грядущим. Если бы не битва, то я, быть может, не посмел бы. Они не виноваты, как и мой будущий ребенок. В данный момент я мог лишь уберечь их в этом поместье. Что касается того, что делать после, скорее всего, я не смогу быть ни с одной из них. Думаю, так будет правильней. Я вновь вздохнул и отвернулся. Мне пора. Мицури, я не вправе просить, но позаботься о ней и ребенке. Защити их, пока я буду сражаться. Я сделал шаг, не дожидаясь ответа, но, так я. Мицури резко схватила меня и обняла. Ты должен знать, что я ни о чем не жалею. Я нисколько тебя не виню. И я рада носить твоего ребенка, поэтому, пожалуйста, возвращайся. Я так бесполезна, но обещаю, что защищу их, пока ты не вернешься. Я не смог ответить, лишь опустил голову и кивнул. Сейчас было не время искать ответы на вопросы личной жизни. Слова Мицури были искренними, но она была настолько доброй, что простила бы что угодно. Я не мог этим пользоваться. Сейчас важна битва. Нельзя больше думать ни о чем другом, по крайней мере о тревожных вещах. Все, о чем я мог думать, так это о двух девушках и их будущем, которое было в сотни раз важнее, чем будущее всего человечества. Теперь эта битва была личной. Она напрямую касалась моих интересов, самого ценного для меня, и я буду сражаться как загнанный в угол зверь, и пожертвую всем, чем придется, дабы победить. Может быть, я и был эгоистом, поступал необдуманно и импульсивно, но именно это и привело меня к тому, что у меня появилось то, что стоило защищать. Теперь я не был тем юнцом из прошлого, который сражался лишь ради себя, своего комфорта и безопасности, надежного будущего. Теперь у меня были куда более веские причины, и я сделаю это несмотря ни на что. Ему не победить меня. Я обращусь в демона, если придется. Вечерело. Я прибыл на гору Фуджикасане и, не раздумывая, устроил резню демонов. 160 голов было срублено меньше, чем за 10 минут, и сразу же переведены в очки системы. К этому моменту и у меня их было уже приличное количество. Нераспределенные очки. 9 талантов, 2 очко крови, 1900 очков мастерства. Убуишики неплохо постарался. Я был полностью уверен, что это и есть тот самый козырь, который он готовил специально для меня. Ранее он поддерживал Шинобу в том, что сила вредит мне, но времена изменились. Убуишики не был безжалостным ублюдком, однако, когда дело касалось цифр, считать он умел с холодной головой. Смерть Мудзана уберегла бы очень много людей, и, если для этого придется пострадать мне, то я его понимаю. Конечно, он был не вправе меня принуждать и не стал бы, поэтому и относился ко мне с уважением и вежливостью, вставал даже на колени, прося о помощи. Он чувствовал себя виноватым, и я это видел, но что еще он мог, будучи слепым? Пожертвовать собой, уверен, будь у него шанс, он бы так и сделал. Что до меня, я не считал это путем к смерти, а скорее единственным верным маршрутом к моему будущему. Система была дана мне не просто так. Хоть в прошлом я и не верил в судьбу, но что это, если не она? Я уже давно говорил о том, Почему убиваю демонов, отчасти не доверяя суждениям Шинобу насчет моей смерти? Сейчас немногое изменилось. В основном то, что теперь в моей жизни появилось много чего, за что я был готов сражаться. Даже если не за Шинобу и Мицури, то как насчет других? Кёджура был моим другом, Танджира и Низука тоже не чужие. Уйти я просто не мог, даже если бы захотел. Каким бы циничным ни был и сколько бы ошибок не совершил, как бы люди на меня не реагировали, я и Мудзан не могли жить под одним небом. Именно поэтому это было больше, чем просто сражение. Я сел на тот самый алтарь, рядом с которым когда-то жил, а затем начал тратить очки системы в один из последних раз. В этот раз я приобрел 3 таланта. Фехтование, реакция, сила. Все это точно пригодится в бою. Выносливость бы тоже не помешала, но, я подумал и решил, что нынешней пока достаточно. С моей скоростью лучше обзавестись повышенной реакцией. Это поможет и в фехтовании. Если все пойдет по плану, то я точно смогу сразить первую высшую луну, и тогда, высока вероятность приобрести последний талант в ветке физических характеристик, а после останется лишь найти способ получить еще всего 5 очков для дыхания солнца. Если не получится, то был еще один крайний вариант, но это уже по обстоятельствам. Глава 132. Подготовка к финальной битве 2. Процесс усиления занял примерно пару часов. Особых проблем с телом не возникло. Боль я вытерпел, а затем поднялся и двинулся к Убуишике. Я даже не стал тратить время на проверку возросших сил, потому что примерно уже чувствовал, насколько стал лучше. Не в 2 раза, конечно, но на процентов 20 точно. Мое нынешнее фехтование, вероятно, было как никогда близко к мастерству Йоруичи. Однако, я не думаю, что сравнился бы с ним по силе. Хоть я и преодолел пределы тела, прокачав таланты до пика, но было ощущение, что чего-то мне все равно не хватает. Возможно, дело в дыхании солнца. Не уверен. Нельзя было исключать и того, что после полной прокачки всей ветки, мне станет доступно еще что-то, как было с областью превосходства. Да и стоит учесть, что чувства все еще не были прокачаны в большинстве своем. Но очевидно, что у меня уже не осталось на это возможностей. Если будет время, проведу пару спаррингов со столпами, а там посмотрим. Мудзан был слишком близко, и время на тренировки стало непозволительной роскошью. Когда я уже собирался уйти, вернулась Эрасу. Хозяин наконец послушал моего совета. Довольно прокряхтела эта старая ворона. Сразу 2 жены. Кар, отличное начало. Заткнись. Имя. Такиакамада. Сила. 300 пиковая форма. Выносливость. 200 продвинутая форма. Скорость. 300 пиковая форма. Реакция. 300 пиковая форма. Живучесть. 300 пиковая форма. Обоняние. 300 пиковая форма. Слух. 100 начальная форма. Зрение. 100 начальная форма. Чувство осязания. 100 начальная форма. Экстрасенсорное восприятие. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 500 идеальная концентрация. Фехтование. 500 мастер. Дыхание солнца. 400 средний этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Завершенная форма. Предвидение. Аномальное строение костей и суставов. Аномальное мышечное строение. Область превосходства. Гипнотический голос. Нераспределенные очки. 2 очко крови. 1450 очков мастерства. Поздним вечером я встретился с Убуишики. Однако, там он был не один. Гёми тоже присутствовал. 2 слепца. Я кивнул им и присел рядом. Дитя, ты наконец пришел. Убуишики выглядел скверно. Весь в бинтах, но способный сидеть и улыбаться. Похоже, моя кровь окончательно перестала действовать. Я нахмурился, достав из кармана маленький нож и бутылек, после чего рассек себе запястье и начал наполнять ее кровью. «Что ты делаешь, юный Такиа?» – удивленно спросил Гёми. «Ты ранил себя? Все в порядке. Мне пришлось рассечь запястье еще пару раз из-за слишком сильной регенерации, но я таки смог набрать немного крови. Однако, не нужно, дитя, это больше ни к чему», – Убуишики с улыбкой отказался. «Моя зависимость от твоей крови слишком высока. Даже если это позволит мне протянуть еще пару неделю, все это не важно. Он придет очень скоро, завтра. Я это чувствую». Я нахмурился. «Значит, уже завтра? Мне казалось, у нас еще дня 2-3. Похоже, мое предвидение все еще не так развито. Нужно поторопиться. Вижу, ты использовал демонов на горе», — с улыбкой протянул Кагая. «Гёми искал их для тебя. Это помогло? Ты стал сильнее?» Я кивнул немного и повернулся к Гёмию. «Благодарю. не стоит, он поклонился мне. От тебя зависит многое. Это единственное, что я мог сделать. Действительно. Что ж, Убуишики сразу перешел к делу. Вы единственные из моих детей, кого я могу попросить об этом. Другие, наверняка не примут того, что я задумал. А затем он рассказал нам о своем плане. Убуишики собрался подорвать себя вместе с Мудзаном. Он предвидел их встречу, а также то, что скорее всего Мудзана не убить обезглавливанием. Придется сражаться до самого рассвета. Нечто подобное предвидел и я, но услышать это от него проблемно. Сражаться от заката до рассвета дело непростое, даже для меня. Гёми спокойно принял ситуацию и согласился сыграть свою роль, но я, по-вашему, это необходимо? Не думаю, что он вообще почувствует силы взрыва. Ваша жертва может быть бесполезной. Кагай улыбнулся. Я все равно умру через несколько дней. Твоя кровь помогла поддержать мою жизнь, но она не способна излечить меня, дитя. Это моя последняя воля, как главы корпуса истребителей демонов. Прошу, прими ее. Я хочу уйти достойно. Ладно, мне пришлось согласиться. В его словах был смысл. Однако, не уверен, что в этом будет практическая польза. Учитывая, как легко регенерировали высшие луны, то Мудзан даже не почешется от взрыва, какой бы силы он ни был. Ну, не исключено, что это немного его замедлит, и я нанесу удар. Так я, Убуишики обратился ко мне со вздохом. Прости, но я должен попросить тебя. Не стоит, я спокойно перебил его. Я все сделаю. Если придется драться до рассвета, то так тому и быть. Спасибо. Дальше мы еще немного переговорили, обсудив план действий. Я рассказал о том, что задумал, перед тем, как начнется сражение. Убуишики был слегка удивлен, но после одобрил мой план. У него тоже был свой, включающий в дело демона-помощника Тамайо и собственного сына, даже двух прошлых столпов, отца Кёджура и учителя Танджира. Уверенности ни у кого не было. Моя роль была очевидна. Я выступал главным клинком и основной силой всего корпуса. Любой из столпов обязан был оказывать мне поддержку в убийстве высших лун, дабы я стал еще сильнее. Так мы и разошлись. Это была наша последняя беседа. Я не оглядывался. Гёми был таким же. Мы оба знали, что необходимо сделать, а потому до самого утра спарринговались. Я проверял свои способности, и он помогал мне в этом. Однако, как я и думал, Гёми уже не мог поспевать за мной. Впрочем, все это было не зря. По крайней мере, я немного привык к своей новой силе. После этого мы разошлись. Ворон давно был отправлен Тамайо, поэтому, когда я вернулся к себе в поместье, то сразу же с ней встретился. Что с лекарством? В ответ она лишь покачала головой. Как я и думал, времени было слишком мало. Возможно, с лекарством было бы проще. Но, тут уж ничего не поделаешь. Но этот демон был мне еще нужен, поэтому я привел ее к спящей шинобу, рядом с которой сидела Мицури. Так я, как только та увидела меня, то сразу же обрадовалась. Но, мне было не до этого. Я обратился к демону. Я наслышан о твоих познаниях в медицине. В ее крови много яда. Насколько это опасно для ее здоровья? Тамайо нахмурила брови и заговорила. Она действовала довольно осторожно, так что яд не навредит ей какое-то время. Однако, его нужно поскорее вывести. Думаю, к тому времени сражение закончится. Поэтому, мне лучше сосредоточиться на лекарстве. Я нахмурился. Мне было плевать, что там планировал этот демон, но в то же время я не мог рисковать шинобу. При этом я не мог подпустить ее к ней. Ты уверена, можешь поклясться головой, что с ней все будет в порядке? Тамайо вздрогнула, но потом все же кивнула. Да, ей ничего не угрожает, вам не нужно волноваться. Ладно, пусть так, вроде не лжет. Так или иначе, ситуация не настолько критическая, чтобы я обращался за помощью к демону. Кто знает, что она сделает с ней. Глава 133. Прибытие Мудзана. После разговора с Тамайо, я повернулся к Мицури и сказал: «Демон останется здесь. В крайнем случае, ты знаешь, что делать». Пэ поняла. Посмотрев на шинобу еще раз, я вздохнул, после чего привел мысли в порядок и повернулся к демону. «Я все еще не доверяю тебе, но надеюсь, что зря. Если что случится, ты единственный доктор в этом месте», — сказав это, я поклонился. «Пожалуйста, помоги им в случае чего». Тамайо невольно вскрикнула от удивления. «Я обещаю». Подняв голову, я кивнул. «Надеюсь, что так, иначе. Полагаю, ты и сама понимаешь». Тамайо вымученно улыбнулась. «Я все понимаю, не волнуйтесь». После я ушел, выбора не было, даже демон мог пригодиться. Если все закончится плохо, у нее будет лекарство от демонической заразы и медицинские знания. Еще может понадобиться в будущем для столкновения с демонами. Убуешики поставил многое на эту битву, но у меня были свои планы. Даже в случае поражения я собирался перегруппироваться, дабы выиграть войну. Пусть это сделаю не я, но кто-то другой. Этот древний демон сгодится, а мой брат, он все закончит. Именно поэтому следующим шагом я позаботился о нем, лишив сознания и заперев в одной из комнат поместья. Понимаю, он хотел стать сильнее и помочь в бою, но не думаю, что с его нынешним способностями он сыграет большую роль. Присмотри за ним. Он последний потомок Камада и носитель дыхания солнца. Сказав это-то мое, я погладил милую Низука, которая совсем ничего не понимала, после чего выдохнул и двинулся на нижний этаж. Там меня уже встретил Рику. Ты все подготовил? Да, господин. 20 пустых пакетов для крови и все необходимое для переливания. Отлично. Закрой дверь. Вшух. Как только захлопнулась дверь, я скинул с себя Хари и сел на стул, следом рассек вену у локтя своим вакидзаси. Только так я мог вставить иглу. После этого я начал наполнять пакеты с кровью. Одни, второй, третий. Благодаря регенерации я мог восстанавливать свою кровь быстрее, чем она из меня уходила. Если бы не это, то пришлось бы пересмотреть планы. Хотя, даже так, после 10-го пакета пришлось передохнуть. Рику очень помогал, ведь он переливал всю кровь в подготовленные емкости, примерно по 100 миллиграмм, для каждого. Он даже успевал приносить мне еды, так что я восполнял калории и продолжал выкачивать из себя кровь литрами. К утру следующего дня мы закончили. После этого я собрал всех своих какуши и приказал им передать всю эту кровь охотникам, а главное, столпам. Таков был мой план. Сейчас я был на пике силы, поэтому эффект моей крови тоже усилился. В бою она могла сыграть решающую роль, либо помочь столпам продержаться дольше, либо усилить их. Если все пойдет как надо, то дальше я перехвачу инициативу и буду сражаться с Мудзаном сам. Вместе с кровью все охотники получили мои инструкции. Принимать только в критической ситуации. Это придаст силы и залечит раны. Теперь оставалось только ждать. Вечер того же дня. Я сидел на крыше своего поместья и ждал. Воздух будто вибрировал. То было затишье перед бурей. Все охотники тренировались весь день, не жалея сил. Но только не я. Мне это было не нужно. Я восстанавливался после переливания крови. Днем пополнял калории. А теперь просто сидел и ждал начала финального сражения. Ни с кем не разговаривал. Это было ни к чему. Теперь требовалось только сразиться, это самое главное. Время тянулось невероятно медленно. Я размеренно дышал, концентрируясь на нитях, и в определенный момент распахнул глаза. Мудзан. Он прибыл. Ублюдок появился словно из ниоткуда, вышагнув из какой-то странной двери. Это Аура, тот самый разведчик? Да, это он. Как интересно. Его техника демонической крови работала уникальным образом. Он умел не только создавать эти глаза, там было нечто другое. Это какое-то убежище, демон, способный не только разведывать, но и открывать порталы, впечатляет. Я принялся наблюдать. Мудзан шел медленно, но на деле пересекал 100 метров. Поразительная скорость и легкость. От него веяло жуткой и сильной аурой. Это не удивляло. Он был спокоен и собран, но на деле будто вот-вот взорвется как вулкан. В итоге он остановился у цели. Поместье у Буишики. Я нахмурился, поскольку только что заметил, что... Почему он не увел детей? Этого не было в планах. Убуешики собирался подорвать себя, это верно, но... Детей? Я поднялся. Какого черта? Он хочет их за собой утянуть? Он это для убедительности, чтобы Мудзан потерял бдительность. Но зачем жертвовать половиной детей? Там были те самые близняшки и жена Убуешики. Ладно жену, она была уже достаточно взрослой, чтобы самой выбирать свою смерть, но не дети. Честно признаться, в тот момент я не знал, что мне делать. С одной стороны, я не хотел рушить план, но с другой не собирался сидеть и смотреть, как этот сумасшедший обрекает двух детей на такую смерть. Твою мать, я упустил из виду эту ситуацию, поскольку предполагал, что Убуешики их эвакуирует, как и остальных детей, поэтому даже не следил за ним. Мне он всегда казался не особо нормальным, но у него были и положительные качества. Кто же знал, что в свой последний день он тронется умом. Они начали разговор. Я скривился, а затем сделал шаг и переместился. Чертов псих, надо успеть, срочно. Да уж, я не лучший человек, но смотреть за тем, как умирают дети, которых я могу спасти. Мне было уже достаточно в жизни событий, когда моя слабость оборачивалась головной болью. Может, я это и переживу, но они нет. Так или иначе, взрыв все равно вряд ли серьезно повредит этому демону. В это же время в поместье у Буишики. Вечность – это не что иное, как мысли. Мысли вечны, они бессмертны. Размеренно говорил у Буишики, улыбаясь в лицо прародителю демонов. Это глупо, ты несешь чушь. Однако, позиция Мудзана была непоколебима. Он верил только в себя и свою силу, в свою вечность. Организация охотников не вымерла за 1000 лет. Правда, много несчастных детей погибло, но они не исчезли бесследно. Ты сказал, что это глупо. Давай я докажу тебе, что человеческие мысли бессмертны. Убуишики был очень спокоен и уверен в своих словах, словно мудрец, находящийся на пороге смерти, но осознающий, что его идеалы не исчезнут, даже если Мудзан победит. Казалось, что для него победа человечества была уже решенным делом. Мысль никогда не прощать тех, кто убил твоих любимых вечно, и ты никогда не будешь прощен, даже через 1000 лет. Ты, Мудзан, наступал на хвост тигра бесчисленное количество раз и этим навлек на себя гнев дракона. По сути, ты разбудил существо, спящее долгие годы. Они ненавидят тебя и никогда не позволят уйти. Если ты убьешь меня, охотники на демонов не почувствуют ни боли, ни даже раздражения. Я им на самом деле не так уж и нужен. Тебе не понять эту связь человеческих мыслей, Мудзан, потому что ты, твой род, демоны перестанут существовать после твоей смерти, верно? После этих слов спящий вулкан, который олицетворял Мудзан, по какой-то причине будто начал дрожать, готовый вот-вот извергнуться. Демон был в ярости, ветер переменился. Я прав, у Буишики же напротив, с каждым словом будто приближалась к концу, достигая своей цели. Закрой рот. Устрашающий голос Мудзана нисколько его не пугал. Пусть и на пороге неминуемой гибели, он будто понимал прародителя демонов намного лучше, чем тот понимал его. Разговоры явно не имели смысла, и разгневанный Мудзан был готов все прекратить, но даже он не ожидал, что произойдет дальше. Бу-у-у-ум. Ужасающий взрыв прогремел в поместье у Буишики, а затем каждый из столпов получил экстренное сообщение о нападении. Так началась затяжная битва. Последнее сражение людей против демонов. Добра против зла.